Глава 18. Марилия. Зима, 3199 год. Мы сидели дружной толпой в кафе «Академия», Кир, как всегда, рядом со мной, покровительственно обнимая за плечи. Мир напротив, прожигая нас уже привычным, будто воспаленным взглядом. Недавно прошел зимний переход и наступил 3199 год с момента создания нашего мира. Каникулы закончились, праздники тоже, все вернулись в академию на занятия и решили встретиться. У нас была смешная компания. Боевики, огненные маги, маги земли, маги воздуха. Шестикурсники, третьекурсники, пятикурсники, аристократы и простолюдины. Марилийцы и одна тангрийка. Мы заказали жареную картошку с отбивными и горячий глинтвейн. «О чем ты говоришь, Кен?» — спорил с другом Дон. «Эльфы никогда не будут учиться в нашей академии. Они слишком зациклены на себе и считают, что мы низшие существа по сравнению с ними». «Кто бы говорил?» — хмыкнул Кир. «Более высокомерного типа, чем ты, никогда не встречал». Все рассмеялись, а Дон снисходительно усмехнулся. «Я считаю, что Марилия самая развитая в техническом и магическом плане и опережает в своем развитии другие империи на несколько поколений. Поэтому, да, я горжусь тем, что марилиец... Жаль, что Марилия разорвала дипломатические отношения с Берингией, империей оборотней. Высокомернее их никого нет в Вериусе», — произнес Мир с сожалением. «Славные с ними поединки проводили, помните, парни?» Парни загалдели, вспоминая, как застали на первом курсе оборотней из Берингии, и как между ними происходили потасовки, потому что каждый хотел доказать свое превосходство. «Самым высокомерным был наследник Лаэрда Северных земель Берингии, помните его?» — вспомнил Дон. «Мы были на первом курсе, он вроде на третьем или четвертом, вот бешеный был. Только криво или косо посмотришь на него, сразу в морду бил». «Злой, ехидный, драчливый. Я им восхищался». Я поперхнулась глинтвейном от такой характеристики наследника Лаэрда Северных земель. «Чтобы Дон кем-то восхищался? Любопытно было бы взглянуть на этого наследника». «Точно!» — воскликнул Кен. «Я помню его. Из рода Северных барсов. Я и Дэниел с факультета воздушников следили за ним и его дружками. Хотели увидеть, как оборачиваются, застукать». Но они были осторожны, так и не увидели. «А Тангрия в дружеских отношениях с Берингией?» — довольно произнесла я. «У нас много оборотней. После того, как вы выдворили студентов из Берингии, они перевелись к нам». Кир задумчиво произнес. «Какой бы манией величия ни страдали блохастые, у них нет академий. Они вынуждены уезжать в чужие земли, чтобы учиться. Мне было жаль их. В чужой стране с другими обычаями обороты запрещены. Насколько понимаю, для них обороты необходимы для здоровья и для полного взаимопонимания со своей второй ипостасью. Поэтому они были такие злые и дрочливые». Парни еще немного повспоминали потасовки с оборотнями, а мы с девчонками стали сплетничать о том, кто и как из нас провел зимние каникулы. Таня попрекнула меня тем, что я не приехала на бал во дворец, и рассказывала, кто из аристократок в каком платье был. «Скоро Марилия разорвет дипломатические отношения с твоей империей, Лорианна», — вдруг заявил Кен. «Отец работает в дипломатическом ведомстве империи. Там только об этом и говорят. Это вопрос месяца, двух». «Почему? Что может послужить причиной?» Кир крепче обнял меня, привлекая к себе, будто поддерживая. 20 лет назад наш император и совет предложили вашему императору купить у вас приграничные земли», — ответил Кен и тише добавил. «Наши горные разведчики нашли христаллин, магический камень, который используют маги для изобретения разнообразных магических артефактов. Они давно обнаружили, что если растереть христаллин в порошок и приготовить из него эликсир, то он помогает очень быстро восстанавливать магическую силу». «Ничего себе!» — загалдели парни. «Конечно, нам нужен этот христаллин». «В Тангрии магия плохо развивается уже сотни лет», — продолжил Кен. «Ваш Лерион не предпринял за последние 20 лет ни одного действия по разработке горных пород и добыче христаллина. Но постоянно отказывает нашему императору в продаже этих земель. Отказал даже в аренде. Терпение нашего Атриона не бесконечное. Совет, как мог, сдерживал его недовольство, но император в жутком раздражении. Некоторое время за столом царило молчание, а я задумалась, переваривая новую для меня информацию. «Приграничные земли — это земли Верданского округа», — сообразила я. «С одной стороны он граничит с вами, с другой стороны — с Зарданским округом, в котором живу я. В Верданском округе самый лучший климат и самые плодородные земли. Это жемчужина Тангрии. Неудивительно, что Лирион не желает продавать эти земли. Вашему императору предлагали очень хорошие деньги за часть приграничного округа», — хмуро пробормотал Кен. «У нас дефицит христаллина. Добывать его становится все труднее, а грамм христаллина в Марилии стоит уже дороже грамма золота. Нам необходимы новые добычи этого камня. Но это наши земли, и мы имеем полное право продавать их, дарить, закладывать и вообще делать с ними то, что хотим», — ответила я с возмущением. «Нам нужны эти земли, чтобы просто жить. Там чуть ли не самые плодородные земли во всей империи. Это же юг. Там самый теплый климат, и оттуда во всю империю везут фрукты и овощи. Как мы можем их продать? Продадим и будем у вас закупать овощи и фрукты?» «Я не спорю, Лорианна», — примирительно ответил Кен. «Я только рассказал то, что слышал от отца». «А если наши империи разорвут дипломатические отношения, то ты не сможешь учиться в самим, потому что у тебя выдворят. Просто будь на страже». Это было, конечно, плохой новостью. Я хотела и дальше учиться в самим, не хотела уезжать, не доучившись. Неизвестно, как на родной земле отнесутся к женщине-магу и смогу ли я продолжить учебу. Мир вдруг стукнул кулаком по столу и повернулся к Кену. «Хватит пугать Лори, ничего не случится, и она никуда не уедет». «Я и сам не хочу, чтобы Лори уехала. Мир, не злись», — поднял вверх ладони Кен. «Лори», — зашептал Кир прямо в ухо. «Мир скучал по тебе все каникулы, надоел мне. Знаешь, что он сказал? Только ты станешь его женой. Посмотри на него. Глаз тебя не сводит, а меня готов убить. Он во дворце ни с кем не танцевал, все на дверь смотрел и тебя ждал». «Кир, вразуми его, пожалуйста», — прошептала я в ответ. Мир сильно смущал меня в последнее время. Я даже не поехала во дворец на праздник зимнего перехода, боясь, что он и там не оставит меня в покое. Кир очень звал, Кен и Таня тоже. Но во дворце должен был быть и Мир, и я испугалась, что он мне вздохнуть не даст спокойно. А мне так хотелось передышки. «Может, дашь ему шанс, Лори?» — шептал Кир, щекоча мое ухо губами. «И себе предоставь шанс. Может быть, Мир — твоя судьба. Выйдешь за него замуж, и тогда никакой дипломатический скандал будет тебе не страшен. Останешься в самим, будешь жить в Марилии». «Ты же не серьезно?» — пробормотала я. Неожиданно Кир прихватил губами мочку у моего уха, в которое он до этого шептал, и слегка укусил, а я вскрикнула от неожиданности. Кир рассмеялся, весело меня потормошив, словно котенка, сжал в объятиях. «Кир, что ты шепчешь Лориане?» — ревниво вскинулся Мирит. «Рассказываю, как ты сходишь по ней с ума», — с серьезной миной ответил Кир. Ребята дружно засмеялись. «Об этом все знают, и Лори тоже», — спокойно отреагировал Мир, впиваясь в меня взглядом. А я покраснела от смущения. Вот же поставили меня в неудобное положение. «Уговариваю ее выйти за тебя замуж», — вдруг заявил Кир. «Кир!» — вскрикнула. «Кир!» — зарычал обычно сдержанный Мир. «Я сам разберусь без твоей нелепой помощи. И убери от Лори свои руки». Он встал, опрокинул стул и накинулся с кулаками на Кира. «И губы тоже». «Совсем спятил от любви», — рассмеялся Кир и с удовольствием накинулся на Мира. Парни дубасили друг друга, остальные кричали и подбадривали то одного, то другого. Я же в ужасе наблюдала за происходящим. «Давно не участвовал в хорошей драке», — с завистью произнес Кен. Мы с девчонками прижались друг к другу и со смешанными чувствами наблюдали за происходящим бардаком. Хорошо, что хозяин кафе вообще не захотел на это смотреть и быстро всех растащил. «Дай вам обоим шанс, Лори», — прошептал Кир после драки с Миритом. Оба успели наградить друг друга синяками и фингалами. «Мир хороший парень, у него серьезные намерения, выходи за него и оставайся в Марилии». Марилия. Весна. 3200 год. Мирит провожал меня домой. На улице было достаточно темно и поздно. К нам пристали студенты с факультета воздушных магов. С помощью воздуха они поднимали мне платье, но Мирит быстро с ними расправился, оставив несколько подпалин на академической форме. Потом мы долго стояли у входа в тетушкин дом. Мир смотрел на меня глазами побитой собаки и молчал. Я часто думала, почему он так прикипел ко мне, чем я зацепила его. Ведь уже несколько лет он в меня влюблен. Мир отдал мою сумку, пальцы коснулись моих и неуверенно задержались на них, как и раньше. Но в этот раз я не отняла руки, вспомнив слова Кира о том, что стоит дать шанс нам обоим. Мир скинул на меня недоверчивый взгляд, мягко потянул к себе, заключил в объятия, все это время не отрывая напряженного взгляда от моего лица. Я не сопротивлялась. Мир судорожно вздохнул, я запрокинула голову и закрыла глаза. Он поцеловал меня, очень нежно и осторожно, едва касаясь губами. Я не смело ответила. «Наверное, пора забыть Джейса», — подумала тогда. «Полюблю Мирита. Выйду за него, останусь в Марилии и буду работать магом». Поняв, что не останавливаю его, мир стал смелее, прижал меня к себе еще крепче, жадно накидываясь на лицо и губы. Вскоре стало трудно дышать, и я замычала, вырываясь. Мир ослабил объятия, чуть отстранился, уткнулся носом в мой висок, счастливо рассмеялся и прошептал. «Прости, так долго ждал этого, что сошел с ума». «Чуть не задохнулась», — хмыкнула я, устраиваясь поудобнее в теплых объятиях. «Ты совсем не умеешь целоваться», — прошептал мир, по-моему, очень довольный этим обстоятельством. «Конечно, не умею, это второй поцелуй за всю мою жизнь», — прошептала я ему в губы, подняв лицо. Мир зарылся лицом в мои порядком растрепавшиеся волосы. «Не буду спрашивать, с кем был первый», — глухо пробормотал он. «Я люблю тебя, Лори. Без тебя мне плохо. Теперь не слишком поторопился?» «Нет», — улыбнулась, — «теперь нет». «Ты дашь нам шанс?» Мир с упоением покрывал поцелуями мои волосы рядом с виском. «Давай попробуем», — согласилась я, вновь подставляя губы, которым парень снова приник, теперь уже осторожно проникая внутрь языком, давая привыкнуть к новым необычным ощущениям. А я с каким-то сожалением подумала, жаль, что мир не Джейсон. И интересно, как он сейчас целуется? Тут же стало стыдно за свои мысли, потому что мир не заслужил подобного отношения, поэтому крепко обняла его за шею и старательно стала отвечать на поцелуй. Когда мир отстранился, то заметила в его серых глазах веселые искорки. «Что?» — спросила я со смущением. «Ты все-таки совсем не умеешь целоваться, Лори», — счастливо произнес он, а затем подхватил на руки надувшуюся меня и закружил вокруг себя, радостно смеясь. А я, видя, как он счастлив, тоже тихо посмеивалась. Неожиданно я заметила два любопытных белых лица, выглядывающих из занавески тетиного окна. Возмущенная этим обстоятельством, я перестала смеяться и с укором уставилась на них. Лица тут же исчезли. Мир, тоже их заметив, сказал. «Не сердись, милая. Они любят тебя и переживают. Подглядывают». «Потому что переживают», — улыбнулся мир. «И я люблю тебя. Он крепче прижал меня к себе. Поэтому тоже всегда буду переживать». «Правильно, что решила дать нам шанс на счастье», — подумала тогда. «Оказывается, очень приятно, когда тебя любят, обнимают и целуют». На старших курсах учеба занимала не так много времени. Преподаватели знали, кто из студентов на что способен. Не сильно мучили сознательных, поэтому у меня, как у ответственной студентки, стало больше свободного времени. Помимо участия в академических спектаклях, я занялась волонтерской деятельностью. Я, Мирит, Кеннет и две девчонки из нашей компании, Таня и Жанна, взяли под покровительство кошачий приют. Мы помогали работникам, кормили животных, играли с ними, чистили клетки. Сначала парни насмехались друг над другом, Кеннет брезгливо морщился, а потом забрал одного котенка с собой, влюбившись в него с первого взгляда. Позже В один из дней Кир насмешливо произнес, что раз всем понравилось ухаживать за бездомными кошками, то надо обязательно позаботиться и о бездомных детях. Это намного важнее. В тот момент я испытала гордость за друга, ведь это предложил избалованный папенькин сынок. Оказалось, в столице 5 детских приютов. Нам понадобилось достаточно много времени, чтобы посетить все и узнать об их проблемах. От помощи никто не отказался. Я вспомнила, как в первый день посещения детского приюта Кир напился, а позже признался, что ему стало стыдно. «Я столько тратил на развлечения, а тут, в 2 шагах от меня, детям нечего было есть», — бормотал он. После того вечера Кир перестал употреблять дурманящую травку. «Я такой дурак, Лори», — говорил он. «Мир давно бросил и меня уговаривал, но я все смеялся, а теперь все табу. Все деньги, которые родители выделяют на содержание, буду отдавать в детские приюты». В столицу Марилии пришел карнавал из далеких свободных земель и принес в город страшную болезнь — брюшной тиф, от которого стали умирать люди. Мама Кира подхватила ее. Всей компанией, чтобы поддержать друга, мы отправились в главный храм столицы — храм Великой и Пресветлой Многоликой Богини-Матери, в который съезжались паломники не только со всей Марилии, но и со всего магического мира Вериус. Это был самый величественный и прекрасный храм в мире, похожий на дворец. Он поражал роскошью белого мрамора, витражными окнами и великолепными скульптурами небесных прислужников богини-матери, величественных старцев и строгих матрон, расположенными по периметру храма. В центре храма стояла огромная прекрасная скульптура богини-матери, отлитая из золота. Вокруг скульптуры поменьше, изображающие богиню в других обликах. Каждый из нас молился о своем и о том, чтобы мама Кира выжила. Когда мы выходили из храма, я подала монетку слепой старушке, та приняла ее и неожиданно сильной рукой схватила меня за рукав академического платья. Я удивленно вскрикнула. На мой крик ребята, которые уже прошли вперед, оглянулись и удивленные вернулись. Слепая старушка продолжала крепко держать меня и что-то бормотала. На ней был белый просторный балахон с капюшоном, из-под которого не спадали на грудь распущенные седые волосы. В руке она держала клюку, которая стучала, видимо, перед собой при ходьбе. «Хорошая, чистая, невинная», — бормотала старуха. Она уставилась на меня слепыми, блеклыми глазами, и странная дрожь прошла по всему телу. Ребята притихли и окружили нас. «Зеленый луч исходит от тебя, дитя! К ней, к богине-матери нашей! Она ведет тебя!» — бормотала старуха. «Ведет тебя, девочка!» «Лори, успокойся!» — тихо сказал Мирит, обнимая меня. «Не бойся, эта женщина — видящая храма и не причинит вреда. Видящие живут только здесь, у главного храма Вериуса». Я покраснела тогда, стало стыдно, ведь я дала видящей монетку, приняв за попрошайку, а видящие богини знали будущее и предсказывали судьбу. Слепая женщина повернула лицо к Мириту. Это было жутковатое зрелище. «Оставь девочку! Не для тебя она! Твоей никогда не будет своя судьба у нее!» Мирит побледнел, сильнее обнял меня и прижал к себе, а старуха тихо добавила: «Придет время, сможешь доказать, что не зря она дарила тебе свой свет». Далее видящая медленно повернулась ко мне железной хваткой, взяла меня за плечо и еле внятно забормотала: «Вековой славой окрыленный с горизонтом наравне, дремлет город-крепость верная из древней тайны в глубине. Город создан из сплетения башен, фортов и людей. Над лесами вспыхнет небо яркой зеленью лучей. Ты отправишься в дорогу, в свои близкие края. Скоро в город-крепость неотвратно черная спустится мгла. Люди, судьбы, жизни, смерти. Все смешается вдали, и людям нужен луч зеленый для спасения земли. Не угаснет луч зеленый, потускневший без земли, только счастья уж не будет. Долго-долго без любви». Старуха, видящая, впала в транс. Я в изумлении слушала ее, потеряв дар речи. Друзья хмуро и удивленно переглядывались между собой. Видящая отпустила меня и стала кого-то искать среди нас своими слепыми глазами, уставилась на Кира. «Спасешь ее!» — прошептала она. «Спасешь, когда ее свет почти погаснет, когда мозаика жизни рассыплется. Поможешь собрать мозаику прошлого, чтобы изменить настоящее». «Я все сделаю, видящая богиня», — к моему удивлению серьезно ответил побледневший Кирстен. «Только ты можешь спасти зеленый луч», — пробормотала странная старуха. «Все правильно делаешь, мальчик, понимаешь, что луч не твоя судьба. Богиня соединила ее с другим зеленым лучом, но богиня так тесно сплела ваши судьбы, что ты всегда будешь в ее жизни, будешь терзаться». Видящая резко отпустила растерянного Кира и, не обращая ни на кого внимания, стала медленно подниматься по ступенькам в храм. «Не дай, пресветлая богиня, случиться такому!» — бормотала она под нос, поднимаясь. «Зеленый луч богини должен выполнить миссию». Мы, словно завороженные, смотрели ей вслед, когда старуха вдруг резко остановилась и обернулась, указав клюкой на Кира. «Одна королевская слеза поможет предотвратить тысячи простых слез. Отдай слезу зеленому лучу!» Строго пробормотала старуха, потом отвернулась и продолжила дальше подниматься по ступенькам в храм. Притихшие друзья, на удивление, отнеслись серьезно к словам видящей. «Похоже на предсказание», — растерянно сказал Мирит. «Как будто она тебя, Лори, связывает с зеленым лучом. А в конце я один спасу тебя», — весело улыбнулся Кир, однако глаза показались мне испуганными. «От всех невзгод». Мирит мрачно глянул на него. «Не хотелось бы, конечно, чтобы ты попадала в такие серьезные передряги», — вздохнул Кир уже без улыбки. «Что за королевская слеза?» — спросил Мирит. «Понятия не имею», — с невозмутимым выражением лица пожал плечами Кир. «Существует легенда о зеленых лучах», — проговорила Таня, девушка Кеннета. «А видящая не могла ошибиться, они никогда не ошибаются. Это значит, Лорианна, что ты — зеленый луч богини-матери». Глаза Тани сверкнули. Я не знала легенду о зеленых лучах и попросила подругу рассказать ее.